Событие 32. Мы попадаем в окружение. Инстинкт мелькнуло у меня в голове. Неужели в Косте Малинине заговорил инстинкт? И не только заговорил, но и погнал его на войну? Нет, я слишком хорошо знал Костю Малинина, чтобы так подумать. Костя в жизни был не очень-то смелый, и никакой инстинкт не мог заставить его ввязаться в драку. Просто на этот раз в Косте заговорил человек. Ведь в каждом же человеке должен заговорить человек, если на его глазах большие начинают несправедливо обижать маленьких, да еще таких симпатичных и настоящих работяг, какими были чернопузы и мураши. Да, в Косте заговорил человек. Ну, Малинин, молодец, Малинин. Взял и на расстоянии услышал мои мысли и ринулся в самую гущу боя на выручку черным мурашам. Ни секунды не раздумывая, я тоже спрыгнул с цветка и, сломя голову, помчался за Малининым вдогонку вниз по склону горы. С горы было хорошо видно, как большущий отряд рыжеголовых стал заходить в тыл черным муравьям. Надо было во что бы то ни стало предупредить об этом наших. Но Малинин, вместо того, чтобы идти на соединение с черными муравьями, вдруг яростно рванул влево и помчался один прямо навстречу наступающим по всему фронту мирмикам. «Костя!» — орал я на бегу. «Малинин, подожди! Не в ту сторону наступаешь! Куда ты? Убьют, Костя! Остановись!» Но Малинин на мои крики не обращал никакого внимания. «Вперед! На врага! Бей фашистов!» — визжал он, размахивая дубинкой и прибавляя ходу. Он мчался вскачь каким-то лошадиным галопом, оставляя за собой целые облака пыли. Отряд мирмиков, заметив несущегося им наперерез черного муравья, сразу же изменил направление движения. Перестроившись на ходу, мирмики о чем-то быстро посовещались между собой и помчались навстречу Косте Малинину. Сейчас они сшибутся, и голова Малинина, отрубленная страшной челюстью, покатится по траве. Охватив полукольцом несущегося им навстречу Малинина, мирмики тем самым совершенно отрезали нас от своих. Теперь все решала скорость. В три тигриных прыжка я нагнал Костю, схватил его за задние лапы и поволок прочь за холм к маленькому ручейку. Переправившись через бушующий поток на березовом леске, я стащил Малинина за ноги на берег и спрятал в траве в то самое время, когда на противоположный берег высыпали преследующие нас рыжие муравьи. Для большей безопасности я оттащил Костю поглубже в лес и стряхнул его со спины. Когда Малинин продолжал сидеть с очумелым видом на траве, глаза у него были выпучены так, будто он все еще продолжал мысленно мчаться навстречу мирмикам. «Эх ты, вояка!» — сказал я, с трудом вырывая из Костиных лап сучок дубинку. «Размурашился! Сейчас как тресну тебя по башке, чтоб ты в другой раз не лез куда не надо! Надо было идти на соединение с нашими, а ты, эх, Малинин!» Я бы, наверное, и вправду влепил Косте оплеуху, если бы в чаще травы в эту минуту не мелькнула спина рыжего мирмика. Я повернул голову. Из кустов высунулась рыжая морда и зверски пошевелила огромными челюстями. Справа и слева тоже показались рыжие муравьи. Вот тебе раз. Значит, им тоже удалось перебраться через ручей, и не только перебраться, но и окружить нас со всех сторон. «Лезь на цветок!» — тихо шепнул я Малинину. «Моментально сосредоточивайся и немедленно превращайся в человека. А ты? Я буду прикрывать твой отход. Сам видишь, в какое положение попали. Лезь!» Костя шмыгнул по стеблю вверх, я за ним. Мирмики услышали шорох и задрали вверх морды. Один из них, чтобы лучше видеть, встал на задние лапы. «Лезь выше!» — шепнул я Косте. «Заметили гады! Лезь на самый цветок, и там скорее превращайся!» Пока Малинин карабкался на верхушку цветка, мирмики окружили стебель и стали молча один за другим подниматься вслед за нами.